Мерлин. Да, моя бедная Жуазель, сон был ужасен. Но вот он побежден. Испытание окончилось и создало счастье, которому ничто больше не угрожает, кроме лишь врага, угрожающего всем людям. Лансиор, ну скажите, наконец, каково же было это ужасное испытание? Мерлин. Жуазель тебе о нем расскажет среди первых поцелуев, свободных от беспокойства, которыми вы обменяетесь после этой победы. Они лучше моих бедных слов скрасят все то, что в этом испытании кажется непростительным. Оно было опасно и почти невыполнимо. Жуазель могла выбрать различный путь. Она могла уступить, принести себя в жертву, пожертвовать своей любовью, отчаяться, мало ли что еще. Она не была бы тогда ожидаемой Жуазелью. Существовала лишь одна тропинка, предначертанная судьбою. Ее-то она избрала. Прошла до конца и спасла твою жизнь, сохранив свою любовь. Жуазель. Итак, предписано, что любовь должна убить все, что пытается заградить ей дорогу. Мерлин. Нет, Жуазель, не знаю. Не будем создавать законы из немногих обломков, собранных во мраке, которые окружают нашу мысль. Но та, которая должна была свершить то, что хотела свершить, была той, кого жребий определил моему сыну. Предопределено было для тебя одной, и, быть может, для тех, кто несколько походит на тебя, что они имеют право на любовь, которую судьба им указывает, и что эта любовь должна превозмочь несправедливость. Я тебя не сужу, судьба тебя оправдывает, но я счастлив, что он тебя избрал среди всех женщин. Жуазель, мой отец, я еще дрожу при виде этого оружия, которое одно мгновение... Простите мне, отец, я вас уже любила. Мерлин, я прошу протянуть мне руку, которая прощает. Жуазель, нет, нет, то не холодные руки прощения, то руки, которые ласкают, обожают и благодарят. Я понимаю теперь, почему, несмотря на свою ненависть, я не могла ненавидеть. То, что вы сделали, было труднее всего, что сделала я, так как оно было жестоко. И когда я думаю о том, что прошло, я вижу, что вы, мой отец, перенесли испытание более тяжелое и более славное. Мерлин. Нет, славнейшее испытание не среди тех, которые ты в силах узнать. Оно останется тайной. Этого сердца, которое вас любит и соединяет вас в себе, и которое, чтобы превратить в счастье эту слишком глубокую тайну, просит у вас, мои дети, лишь минуту ваших радостей. Поцелуй, быть может, более продолжительный, чем тот, который обыкновенно мимоходом уделяют уходящим старцам. Лансиор, бросаясь в его объятия, отец. Жуазель, в свою очередь обнимая его, и мой отец. Ариэль, желая присоединиться к тесно сплоченной группе. Никто меня не видит и не думает уделить мне долю любви, вырванной моими невидимыми руками из скупых рук, дней и годов. Мерлин, улыбаясь, я вижу тебя, Ариэль. Ты любишь нас всех троих. Но Жуазели назначен поцелуй более пламенный, чем тот, который ты нам даешь. Ступай. Ты можешь обнять ее. Испытание окончено. И в моем старом сердце. Еще немного времени, и мы будем далеко от нее. И далеко от всякой любви. Жуазель. Продолжение. Ариэль припадает к Жуазели долгим поцелуем. Жуазель, что вы сказали, отец? И с кем говорите? Как будто цветы, которых я не могу сорвать, коснулись моего лба и ласкают мои губы. Мерлин, не отстраняй их, они печальны и чисты. То моя бедная Ариэль распространяет их вокруг себя. То моя невидимая дочь, добрая фея острова, которая вас открыла и защищала. Она хотела в последний раз слиться с вашей великой любовью и просить свою долю, хотя бы самую скромную, в счастье, которым вы ей обязаны. Жуазель, где она? Я вижу перед собой только вас и Лансиора. Мерлин, думаешь ли ты, дочь моя, что мы видим все, что живет в нашей глубокой жизни? Будь ласкова и нежна к бедной Ариэле. Она тебе дает прощальный поцелуй, прежде чем удалиться, чтобы исчезнуть со мною в местах, где судьба хочет, чтобы кончился мой жребий. Лансиор, исчезнуть вместе с вами? Мой отец, я не знаю. Мерлин, не станем расспрашивать тех, кому нечего больше сказать. Теперь все определилось. Благодаря неведомым богам я мог составить счастье двух сердец, наиболее мне дорогих. Но я бессилен, и вы бессильны во всем,